А главное, взрывчатку он делал сам, а пистолет надо покупать. Может, для кого-то это совсем просто. Но Володя хоть и знал места, где можно купить оружие, знал также, что людей, покупающих его, кто-то обязательно фиксирует. Но живую Володе становилось не по себе. Он не мясник на бойне. К тому же у сквозняка отличная реакция. Он сильнее и ловчее Володи. Неизвестно, в кого первого вонзится нож. А умирать Володе тоже не хотелось. Он стремился выполнить свою святую миссию не для того, чтобы красиво умереть, а для того, чтобы спокойно жить дальше. Взрывное устройство, оружие чистое, техничное и безопасное для исполнителя приговора в ситуации со сквозняком никак не подходило. Сквозняк, в отличие от прочих жертв Володиной справедливости, не ездил на машине, ходил пешком и пользовался общественным транспортом. Взорвать сквозняка так, чтобы при этом никто больше не пострадал, пока не представлялось возможным. А Володя не хотел, чтобы погибали невинные. Зло, и только зло, должно быть наказано. А невинного необходимо защитить. Наблюдая за развитием событий, Володя все больше приходил к мысли, что блондинка по имени Вера нуждается в его защите, как никто другой. Сквозняк, словно чувствуя близкую опасность, использовал эту женщину в качестве живого щита. Получалось, что она заложница бандита. Поздним вечером они шли по пустому бульвару. Володя бесшумно двигался за ними. В кармане его легкой куртки лежала маленькая ручная граната. Он сконструировал несколько видов таких гранат специально для сквозняка, но никак не для маленькой круглолицей женщины, похожей на бабушку в молодости. Она была рядом с бандитом. У нее сломался каблук, она ковыляла, опираясь на его плечо, трогательно подпрыгивала на одной ножке, как ребенок. И сама того не зная, спасала убийцу от верной гибели. Подобные ситуации возникали постоянно. Однажды вечером Володя увидел, как сквозняк идет через пустой двор. Но он опять был не один. Рядом шел приятный, интеллигентный мужчина с бородкой. Он вовсе не заслуживал смерти. Убивать его только потому, что рядом идет сквозняк, жестоко и несправедливо. Володя все больше склонялся к мысли, что нет иного выхода, кроме как поговорить с Верой, предостеречь ее. Она, конечно, не поверит сразу, но он постарается убедить. От того, что это чужая женщина, напоминала ему фотографии его молодой бабушки, Володе она уже казалась не совсем чужой. Он понимал, что рискует, но признался себе, если с Верой или с ее мамой или с девочкой Соней что-то случится, то он, Володя, будет чувствовать себя виноватым. Кроме него никто не знает, никто не подозревает о страшной опасности, который угрожает сразу трем ни в чем не повинным людям. Это безобразие кончится когда-нибудь или нет? Совесть есть у вас? Надежда Павловна стояла на пороге кухни в ночной рубашке и грозно смотрела на Веру с Соней. Второй час ночи, а ребенок не спит. Быстро в постель обе, сию же минуту. Мамуль, мы сейчас ляжем, не волнуйся. Мягко сказала Вера. Только тут Надежда Павловна заметила, что дочь курит, стоя у открытого окна. «Ну что, мне выпороть тебя, что ли? Или коленками на горох поставить? Я тебя как врач предупреждаю. Это плохо кончится. У ребенка был сегодня такой стресс. Посмотри, она прозрачная совсем. Одни глаза остались. А с собой ты что творишь? Я тебя как врач предупреждаю, Вера». Если мама предупреждала как врач, значит, действительно сердилась всерьез. Но Вера и Соня не договорили, а разговор был очень важный. «Надежда Павловна, мы правда сейчас ляжем?» Соня даже слезла с кухонного диванчика. «Вот, я уже иду чистить зубы, честное слово». «Да, мамуль, я не буду больше курить. Мы сейчас ляжем, ты иди спать». «Если через 5 минут вы не будете в постели, я вас... Я не знаю, что с вами сделаю». Надежда Павловна еще раз грозно взглянула на обеих и ушла к себе. Она привыкла рано ложиться и рано вставать. Она очень сердилась на дочь. Но в начале второго ночи у нее не было сил на серьезные воспитательные меры. «Я думаю, ты должна встретиться с бывшим хозяином фирмы», — горячо зашептала Соня, покосилась на дверь и вновь забралась ногами на кухонный диван. «А если он бандит?» — грустно усмехнулась Вера. «Но мы же с тобой решили. История про обманутую и проданную в рабство сестру — наглое, пошлое вранье. Даже я знаю, что в проститутки идут по собственному желанию, еще конкурс проходит. И все это сказки про бедных несчастных девочек, которых хитростью заманивают в проститутки, а потом они прямо погибают от горя и непосильного рабского труда. Это пахнет сериалами. Ты сама только что сказала. Ах, ах, я умираю, я невинна. Меня погубили злодеи. Милый братик, спаси меня!» Соня всплеснула руками и закатила глаза. Получилось так выразительно, что Вера засмеялась. «Ты зря смеешься», — нахмурилась Соня. «Он бандит, этот твой Федор. Он блатной, понимаешь? Я их за версту чую. Ты просто раньше с ними не сталкивалась, а я каждый день наблюдаю». «Сонечка, в жизни все значительно сложнее. Представь себе молоденькую девушку, почти ребенка, которая запуталась, соблазнилась быстрым заработком и красивой заграничной жизнью. Даже если это был ее сознательный выбор, все равно родному брату не хочется так думать, ему можно понять. Он ищет виноватых, оправдывая сестру. И, в общем, люди, которые занимаются таким вот грязным бизнесом, действительно виноваты. Грязным бизнесом занимаются многие, но голову на плечах надо иметь. Нормальная девушка не купится на такое объявление «работа за границей». Это ведь шито белыми нитками. Даже я знаю». «Хмуро, совсем по-взрослому», — сказала Соня. «Ну, хорошо», — вздохнула Вера. «Давай мы оставим сестру в покое. А если этот мальчик Вадик ошибся, перепутал? В нашем дворе, в соседних домах, есть еще 2 ирландских сеттера. Кто-то из них мог подобрать гадость на помойке. Ты ведь знаешь, у Моти тоже бывает. В нем просыпается охотник. Он ни за что не хочет отдавать добычу, и домой его не затащишь. Твой Вадик наблюдал с дерева, как хозяин пытался увести заупрямившегося пса домой. Пес был Мотиной породы, а хозяин издали напоминал Федора. А почему тогда Моти так его боится? Хвост поджимает, дрожит. Очень много всего совпадает, — покачала головой Соня. Слишком много. И ты изо всех сил пытаешься своего драгоценного Федора оправдать. Ты зря это делаешь. Он блатной. Точно тебе говорю, блатной. Однако ничего конкретного, кроме Мотиного поджатого хвоста, пока нет, — улыбнулась Вера. Ведь ты не уверена, что на той фотографии в милиции был именно Федор. Ты не можешь точно сказать, да, это он. Нет. Соня даже кулачком по коленке стукнула от досады. В том-то и дело, что нет. Очень похож. Понимаешь, если бы до этого я не узнала, что он увел Мотю насильно, я, наверное, вообще на фотографии никакого внимания не обратила. Вот видишь, мы с тобой наговариваем на человека без всяких доказательств. Кроме поджатого собачьего хвоста и блатных замашек нет ничего. Собачьи сложные эмоции вообще не стоит обсуждать. Мы с тобой в этом ничего не понимаем. А приблотненность бывает и в людях, вовсе не связанных с уголовным миром. Это в воздухе сейчас витает. Это модно. Поневоле человек перенимает. Тем более, если он побывал в Чечне. «Нет», — покачала головой Соня, — «он не играет в блатного. Наоборот, старается это скрыть. Он играет в нормального. Но глаза...» «Я не знаю, как объяснить. Вот помнишь, мы были в зоопарке. Мы обе тогда заметили, какие страшные пустые глаза у медведя, особенно если он прямо на тебя смотрит. Ты мне еще рассказала тогда, что медведь — самый коварный и жестокий зверь, хотя в сказках он всегда простоватый и добрый. Ты говорила, медведь может задрать даже того, кто кормил его с раннего детства. Он притворяется покорным, дрессированным. Человек не ждет от него беды. И вдруг он нападает неожиданно и задирает насмерть ни с того ни с сего. Потом мне еще папа рассказывал, как медвежонка вырастили на буровой в тайге. Он был ласковый, смешной, его все любили. А он вырос и задрал до смерти двоих геологов, именно тех, которые его молоком из соски откармливали. Ты хочешь сказать, что у Федора такой же страшный взгляд, как у медведя в зоопарке? — улыбнулась Вера. — Иногда бывает. — Ладно, пора спать, — вздохнула Вера. — Я постараюсь завтра найти тот злосчастный факс, если, конечно, не выкинула. В любом случае, когда перезвонит Курбатов, я договорюсь о встрече. Может, это внесет хоть какую-то ясность? Хотя, конечно, лучше было бы вообще не влезать. Но, знаешь, пока нет серьезных оснований думать о человеке плохо. Давай мы с тобой оставим все наши детективные игры за скобками. Будем жить, как жили. И Федор ни в коем случае не должен почувствовать, что мы в чем-то его подозреваем. Если он злодей и бандит, это может насторожить его. А если нормальный человек, то ему будет очень обидно. Ты согласна? «Да, это логично», — кивнула Соня. «Тем более другого выхода у нас нет. Он ведь просто так не исчезнет». Вера долго не могла уснуть. Давно рассвело, а она все лежала с открытыми глазами, смотрела в потолок и думала. До сегодняшней ночи она не испытывала к Федору ничего, кроме глубокой благодарности. А теперь прибавилась еще и жалость. У человека было жуткое детство. Он рос в грязи и ненависти. Он прошел армию, служил в какой-то кошмарной части с дедовщиной и садистами-старшинами. У Веры волосы дыбом вставали, когда он рассказывал про армию. А потом Чечня, тоже грязь и ненависть. Об этом он даже рассказывать не хотел. Все в его душе переломано, и напыщенность, а переточный надрыв вполне понятны. Ему хочется красивых чувств, высокой любви. Конечно, история с сестрой звучит неправдоподобно, но если Федор лжет, то прежде всего самому себе. Кому не больно признавать, что родная, любимая младшая сестренка стала проституткой? Он потому и молчал о ней раньше. А в Соне сработал детский жестокий максимализм. В этом она так похожа на свою маму. Чужой, другой, значит, способен на все. Верить нельзя. Десятилетнему ребенку сложно понять, что за приблотненностью стоит беззащитность, какая-то душевная неуклюжесть. Человек, выросший в грязи, всю жизнь будет бояться грязи и предательства. Он не виноват, что у него было такое детство. Он не умеет формулировать свои чувства. Однако это не значит, что он ничего не чувствует. Взгляд, как у медведя в зоопарке. О, Господи, он ведь человек, а не медведь. Он так пропитался грубостью и жестокостью, что даже добродушный пес от него шарахается. А десятилетний ребенок подозревает бог знает в чем. Он не врет, просто фантазирует, сдабривает грубую жизненную прозу красивыми и возвышенными страстями. Ему хочется, чтобы все выглядело ярко, как в кино. Уж злодеи так непременно кровавые и беспощадные. Если бы фирма Star Service была действительно мафиозно-бандитской, то никакие ее факсы к чужим людям не попали бы. Скорее всего, маленькая полуавантюрная фирмочка-однодневка. Таких много сейчас. Люди запутались в долгах, быстренько закрылись. Разве серьезный бандит стал бы так говорить по телефону, как этот Курбатов? Разве он стал бы объяснять, извиняться, умолять? Конечно, с Антоном Курбатовым стоит встретиться. И Федору лучше об этом не знать. К его сестре все это вряд ли имеет отношение. А он наломает дров сгоряча. Надо самой потихоньку разобраться, поискать факс. Ведь правда был такой странный факс, просто адрес и что-то про Брунгильду. Вера обратила на него внимание именно потому, что текст написан от руки, даже изучала почерк, вспомнила свое старое университетское увлечение графологией. Надо поискать. Может, и не выкинула вместе с другими ненужными бумагами. Жалко, если все-таки выкинула. В последнее время столько приходится переводить, голова кругом идет. Да, скорее всего, с фирмой Star Service получилась нелепая путаница, и Федина сестра здесь вовсе ни при чем. Возможно, девочка Наташа и вляпалась в какую-нибудь неприятную историю, и Федя теперь яростно ищет виноватых, а их, может, и вовсе нет. Девочка сделала глупость, дала себя обмануть. Вера никогда эту сестру не видела, но поверить в радужную наивность современной юной девицы, у которой мама была судомойкой, а брат воевал в Чечне, все-таки сложно. Вере было до слез жалко неуклюжего, сильного и при этом совершенно беззащитного Феденьку. И захотелось обнять его, погладить по голове, как маленького. Вряд ли его пьяница-мать делала это часто. Было раннее ясное утро. Отчаянно щебетали птицы. Солнце уже пробивалось сквозь задернутые шторы. У Верочки, наконец, стали слипаться глаза. В голове вдруг всплыла знаменитая шекспировская фраза. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. Вера усмехнулась про себя. Уже почти во сне. У Шекспира все это плохо кончилось. Бедный настрадавшийся Мавр взял и придушил красавицу Дездемону. А она ведь его пожалела, даже полюбила. Инне Зелинской было трудно открыть глаза. Веки отяжелели, в голове гудело. «И что ж я так надралась?» — спросила себя Инна. Давно настал день. Инна разлепила веки и несколько минут тупо глядела перед собой на задернутые бледно-голубые шторы. За окном ярко светило солнце. Мягкие голубоватые блики ложились на светлый лаковый паркет. Нет, из этой красивой квартиры она никуда не переедет. Пусть Стас сам катится, а она не переедет. Хрен ему. Наверняка можно найти какие-то ходы, чтобы его отсюда выставить. Конечно, братков она не наймет. Не такая дура, получится себе дороже. А вот хороший адвокат может многое. Дорого, конечно. Но на такое дело отец даст. Все равно на адвоката уйдет меньше, чем на новую квартиру. А в Кривой Рог она не вернется. Ни за какие коврижки. Это ж надо быть совсем кретинкой, чтобы в Москве не удержаться. Предварительный разговор с отцом уже был. Инна про развод пока не говорила. Просто уточку закинула, предупредила, что скоро ей могут понадобиться деньги, довольно большая сумма, для дела. Отец у нее золото. Всю жизнь на рынке мясом торговал. А 3 года назад открыл свою небольшую фабричку и фирменный магазин. Ни в каком супермаркете таких окороков, колбас, паштетов, таких молочных поросят не купишь. Теперь все серьезные люди Кривого Рога и области приезжают за мясом в папин магазин. Крыша, разумеется, дорого берет, зато надежно охраняет. В общем, деньги у папы есть, и для единственной дочки он ничего не пожалеет. Вот сходит Инна к адвокату, узнает все точно и скажет про развод. Папа поворчит, конечно, мол, сама виновата, я тебя предупреждал. Чудной какой-то этот твой москвич, хлипкий, ненадежный, и старше на столько лет, и двое детей на хвосте. Сама виновата, раньше надо было думать. А уж поженились, так живите нормально. Но в итоге выложит нужную сумму, так что волноваться нечего. Все не так уж плохо. Подруга уже нашла хорошего адвоката по недвижимости. Сегодня он ждет Инну у себя в офисе к 15:30. Надо встать, умыться, чайку крепкого выпить и вообще привести себя в порядок. А правда, чего же она так надралась вчера? Стас довел. Кстати, интересно, он дома или нет? Вроде тихо. Может, ушел уже? Инна нащупала свои наручные часики, которые всегда клала рядом на тумбочку. «Кошмар! 1:30!» — сказала она вслух, встала и тут же наткнулась босой ногой на пустую бутылку. «Я что, совсем сбрендила?» — спросила себя Инна. Бутылка была из-под водки «Распутин», маленькая, пол-литровая. Водкой пахло на всю комнату. Как будто много пролилось из бутылки на пол, и водка пропитала паркет. «Распутина я не покупала и не пила», — вспомнила Инна. «И вообще я не могла упиться до такой степени, чтобы бросить бутылку прямо на пол. Или я правда сбрендила?» Почему-то болела шея. Инна подошла к большому трюмо у окна и стала внимательно рассматривать свое лицо. У нее была такая привычка лет с 10. Встав утром, первым делом посмотреть на себя в зеркало. Если она хорошо выглядит, значит, день сложится удачно. Но сегодня она выглядела отвратительно. Нос распух, глаза щелочки. И как в таком виде идти к адвокату? Она чуть повернула голову и даже ойкнула. Так заболела шея. Во сне, что ли, вывихнула? Жилку какую-нибудь потянула? И тут Инна увидела сбоку, под ухом, длинный узкий синяк. Он был совсем бледный, почти незаметный. Но точно синяк! «О, Господи! Это еще откуда?» Испуганно выдохнула она. «Дралась я ночью, что ли? Душил меня кто-то? Бред!» Она смутно вспомнила, что ночью действительно почувствовала какую-то внезапную боль, но ведь не проснулась. Сон кошмарный приснился. Но откуда тогда синяк? И почему она такая похмельная, как запойный алкаш? Не пила она столько? Не пила! Ладно, надо умыться холодной водой, зубы почистить и чаю крепкого большую чашку. Пить ужасно хочется. Во рту помойка после вчерашнего. Язык наждачный. Инна отправилась в ванную. По дороге заглянула в комнату, где спал муж. Они уже 2 недели спали в разных комнатах. Но ничего себе, дрыхнет еще. Она хотела было выйти и закрыться в ванной. Однако что-то ее остановило. «Стас!» — позвала она. «Спишь, что ли? 1:30!» Шторы плотно задернуты, окно выходило на западную сторону, и солнце сюда заглядывало только вечером. В полумраке было трудно, как следует разглядеть крепко спящего Стаса. Он лежал на боку, отвернувшись к стене, и не шевелился. Инна подошла к тахте, сначала ничего не поняла. Секунду стояла, как вкопанная, открыв рот и не дыша. Опомнилась она от собственного жуткого крика. Из спины мужа торчала черная пластмассовая рукоять кухонного ножа. Глава 25. выяснить, как звали шустрого пацана, которого 20 с лишним лет назад таскал с собой вор в законе Захар, оказалось делом почти безнадежным. Капитан Мальцев опрашивал старых информаторов, пенсионеров уголовного фронта. Их старческая память была коротка. Да, нянчился Захар с каким-то пацаном. Столько лет прошло. Мальцев слышал это уже в 10-й раз. Но имени мальчика точного возраста не знал никто. Хороший был пацан, тихий. Вроде деддомовский. Вспомнил 76-летний отставной метрдотель ресторана «Прага». Захар воровской закон свято соблюдал. Усыновить его не мог, но хотел. Помню, были они как-то с... Метрдотель назвал имя эстрадного певца, известного не только своим громким талантом, но и нежной дружбой с воровскими авторитетами. Сидели, обедали. Один раз пацан с ними был, а потом через недельку пришли вдвоем, без него. И как раз о нем, о сироте, говорили. Я запомнил, потому что подумал, вот сидят два человека, известных всей России, и думают, как помочь безродному сироте. Я потом вспоминал это часто. Теперешние так не могут, в голову не придет. Теперешние благотворительностью занимаются иногда, но так, чтобы все видели, чтобы по телевизору 10 раз показали и во всех газетах напечатали. А пацана-то как звали, не помните? — спросил Мальцев. — Колей звали. Николаем. А вот фамилию не помню. Это было уже что-то. Детдомовец Коля, родившийся в период от 1960 до 1964. Юрий Уваров был знаком с известным тележурналистом, который прославился своими скандально-рекламными интервью. Знакомство это произошло при грустных обстоятельствах. Близкие родственники журналиста были убиты 4 года назад все той же злосчастной бандой. Человек жесткий и деловой. Журналист никогда ничего не делал просто так, особенно если это касалось его работы. Однако здесь он имел несомненный личный интерес. Тот, что главный виновник гибели его близких гуляет на свободе, не давало журналисту покоя, и он согласился помочь. Ему никто никогда не отказывал в интервью. Наоборот, платили огромные деньги за те 40 минут экранного времени, в течение которых он терзал любую знаменитость сложными и нелицеприятными вопросами. С эстрадным певцом они были давними приятелями. И как раз намечалась запись очередной непринужденной беседы. Певец обожал давать интервью. Он постарел и редко выходил на сцену. А народной любви хотелось. За многие годы он привык к ней. Он все еще считался одним из богатейших людей России. Занимался большим бизнесом, но без широкой аудитории скучал. В прошлые годы главными почитателями его таланта были люди пожилые, ветераны войны и труда, домохозяйки и мелкие партийные чиновники сталинской закалки. Однако после ряда скандальных публикаций о тесных связях певца-патриота с высшим российским криминалитетом народная любовь постыла. Принципиальные, обиженные новыми временами поклонники не могли простить своему любимцу деловой хватки и дружбы с ворами в законе. Певец не отрекался от криминальных друзей, но старался в публичных выступлениях и интервью приподнять и романтизировать образ старого доброго вора 70-х. Он рассказывал красивые сказки о том, какие это были яркие, щедрые, бескорыстные люди. Именно этим и воспользовался журналист. У Гены Захарова была большая душа. Я не могу назвать более чистого и доброго человека. Нет таких, особенно среди теперешних, рассказывал певец, задумчиво отхлебывая кофе и покуривая Мальборо у себя дома перед телекамерой. «Ну, не надо так уж романтизировать», — поморщился журналист. «Не надо. Все-таки у доброго человека Геннадия Захарова было весьма богатое уголовное прошлое». «Эта сторона его жизни меня не касалась», — певец вальяжно откинулся в кресле. «Гена был моим другом». «Вот вы все говорите, добрый, чистый. А что-нибудь конкретное можете вспомнить? В чем эта чистота и доброта выражались? Теперешние крупные бизнесмены от криминала хотя бы благотворительностью занимаются, помогают приютам, детским домам, а прежние помогали конкретным людям, детям-сиротам. Только не говорите мне, что Захаров устроил у себя на квартире детский дом или усыновил сироту», — махнул рукой журналист. «Почти так и было», — произнес певец своим задушевным мягким голосом. «В 73-м Гена случайно познакомился с мальчишкой-детдомовцем и стал брать его на выходные, на каникулы, водил с собой повсюду. Усыновить не мог, в силу многих обстоятельств. Однако стал для мальчика почти отцом, любил его как родного». «Да что вы!» — покачал головой журналист. «Неужели вы сами видели этого ребенка? Или это все-таки красивая легенда? Как там у Горького? А был ли мальчик?» «Был», — улыбнулся певец. «Я сам видел его. Помнится, подарил ему перочинный ножик, который привез из Швейцарии. Коля Козлов его звали. В 73-м ему было 10 лет. Он воспитывался в детском доме, круглый сирота. Родная мать отказалась от него, новорожденного, а Гена согрел своим теплом. Не просто игрушки-шоколадки, а душу вкладывал. И что потом стало с Колей Козловым, не знаете?» «Честно говоря, не знаю. Но уверен, с ним все в порядке. Если уж Гена Захаров принял участие в его судьбе, можно не беспокоиться. Жизнь этого человека сложилась достойно». Певец и журналист беседовали, как старые добрые приятели. Интервью напоминало теннисную партию. Один делал сложную подачу, другой ее лихо отбивал. Оба забавлялись, но каждому хотелось выиграть. Рассказ о сироте был для певца не более чем лихо отбитой подачей. Он улыбался снисходительно и удовлетворенно. На его лице было написано: «Эка я тебя, братец!» Однако после интервью, когда они прощались в прихожей, певец, понизив голос, произнес: «Знаешь, пожалуй, не стоит давать кусок про пацана. Я там имя назвал в полуполемике. Дело, конечно, давнее, но мало ли, всякое в жизни бывает. В общем, не стоит». «Как скажешь», — улыбнулся журналист. При монтаже кусок, в котором говорилось о детдомовце Коле Козлове, был аккуратно вырезан. Впрочем, и так бы вырезали, даже если бы певец и не попросил об этом. Круг стал потихоньку сужаться. Сотрудники опергруппы майора Уварова методично поднимали архивы детских домов и интернатов для сирот, беседовали со старыми педагогами и учителями. Сирот Коли Козловых 1963 года рождения оказалось больше 300. Проверка каждого могла затянуться на многие месяцы, и Уваров решил попробовать подойти с другого конца. Было известно, что до июля 1973 года Геннадий Захаров жил в коммуналке на Красной Пресне. Если он брал ребенка к себе домой до того, как переехал в другую отдельную квартиру, бывшие соседи по коммуналке могут что-то вспомнить. Дом на Пресне давно снесли, но адреса бывших соседей разыскали без труда. Выяснилось, что в коммуналке проживала гражданка Кадочникова Галина Георгиевна, проработавшая 20 лет в интернате, в котором учились сироты. Но не обычные, а умственно отсталые, с диагнозом олигофрения в стадии дебильности. гражданки Кадочниковой Уваров отправился сам. Галина Георгиевна была на пенсии, жила одна, в крошечной квартирке в Солнцеве. «Конечно, я помню Колю Козлова», — сразу сказала она. «С Захаровым они познакомились при мне. Я взяла ребенка домой на воскресенье. Они с Колей подружились. Я этому была только рада, отпускала мальчика с Геннадием Борисовичем на выходные, на каникулы. Я неплохо знала Захарова и считала его человеком, которому спокойно можно доверить ребенка. А детям-сиротам необходимо теплое внимание, и если есть возможность, мы всегда только рады были». Галина Георгиевна не стала рассказывать, почему взяла домой на воскресенье Колю Козлова. Даже через 20 с лишним лет ей было неприятно вспоминать о ребенке, который готов броситься с крыши, чтобы ей, старому педагогу, отомстить. Уваров совсем упал духом. Опять мимо. Невозможно представить, что неуловимый сквозняк и умственно отсталый Коля Козлов один и тот же человек. «Скажите, этот ребенок как-то отличался от остальных?» — спросил Юрий без всякой надежды. «Да», — кивнула Кадочникова. «Он резко выделялся из общей массы. Он быстро стал лидером. Но он был болен. То есть к вам ведь не попадали нормальные, здоровые дети?» «Коля Козлов был совершенно здоров и психически нормален», — тихо произнесла Галина Георгиевна после долгой паузы. «Но диагноз... Неужели вы, майор милиции, столь наивны?» — вздохнула Кадочникова. «Сейчас о таких вещах говорят открыто. В мое время, конечно, молчали, а сейчас трубят во все трубы. И, наверное, это правильно. Каждого третьего ребенка отказника после дома малютки штампуют таким диагнозом, и каждый второй из проштампованных на самом деле здоров. Со здоровыми детьми нам, педагогам, приходилось трудно. Они проявляли строптивость, упрямство, требовали особого внимания, а при нашем специфическом контингенте на особое внимание нет ни времени, ни сил. Дети часто бунтовали, приходилось отправлять в больницу. А там уколы, психотропные препараты. Они и там бунтовали, поэтому лечили их особенно рьяно. В итоге они становились как все. Конечно, бывали редкие исключения. Только очень сильные личности могли устоять, сохранить свой интеллект. Здесь нужна была огромная воля, хитрость. А откуда это в сиротах? Возможно, я скажу жестокую вещь. В моей многолетней практике редко, крайне редко встречались дети-сироты, которых я могла бы, не кривя душой, назвать совершенно нормальными, без всяких отклонений. Коля Козлов был именно таким. Но некому было бороться за снятие диагноза. Мать отказалась от Коли в роддоме. «Он попадал в больницу?» — быстро спросил Увар. «Да», — вздохнула Кадочникова. «Один раз пришлось. Я уж не помню, что он натворил. Но просто так мы, разумеется, детей не отправляли. Только в крайнем случае, когда они могли сами справиться. С Колей это случилось только один раз и больше не повторялось. Скажите, он что, стал преступником?» «Почему вы так решили?» «Но вы ведь разыскиваете, как правило, преступников». «Нет», — улыбнулся Уваров, — «мы пытаемся разыскать его совсем по другим причинам». «А в чем дело, если не секрет?» «К сожалению, пока секрет». «Ладно, я понимаю», — кивнула Галина Георгиевна. «Не хотите, не говорить». «Спасибо», — улыбнулся Уваров. «Он мог бы, конечно, придумать какую-нибудь правдоподобную ложь, о том, зачем милиция разыскивает бывшего воспитанника специнтерната, но лучше обойтись без сказок. Он был искренне благодарен этой умной, жесткой женщине. Мало находится свидетелей, которые спокойно смиряются с секретами, многие требуют сказок». «Коля уже один раз разыскивала милиция», — сказала Кадочникова. «Возможно, что-то об этом осталось в ваших архивах. Году в 75-м или раньше, точно не помню. На него стали оформлять опекунство. Его забрали из интерната, и мы были очень рады за мальчика. Конечно, ему не место среди наших детей, но потом он сбежал от опекунов. Даже документы не успели окончательно оформить. Знаете, для официальных инстанций его побег только подтвердил диагноз, который можно было бы снять. Олигофрены страдают манией бродяжничества. Конечно, ребенка искали, но бестолку. Что с ним стало, с Колей Козловым, я не знаю. Галина Георгиевна, у Коли были какие-нибудь друзья среди одноклассников? Он был лидером и имел свою команду приближенных, свиту. Это обычное явление в детском коллективе. Несколько мальчиков ходили за ним хвостом. Не могу назвать это дружбой. Имен не помните? Я попробую. Столько лет прошло. Подождите, у меня ведь есть фотография класса. Их снимали после того, как в пионеры приняли. Дети были засняты во дворе интерната на фоне памятника Ленину. На плакате, прикрепленном к фасаду стандартного школьного здания, можно было прочитать «Мы – внучата Ильича». Маленький медный Ильич простер над третьим классом вспомогательной школы свою непропорционально длинную руку. Детские лица на групповой фотографии были мелкими, нечеткими. Если не знать, что у каждого из этих 28 мальчиков и девочек страшный диагноз в личном деле, то не заметишь ничего особенного в лицах. Дети как дети, пионерская форма, новенькие галстуки, обычные школьники начала 70-х. У Уварова дома есть такая же фотография, где он сам вместе со своим третьим классом на фоне Ленина после приема в пионеры. Только не в школьном дворе, а в актовом зале. «Вот он, Коля Козлов», — показала Кадочникова. «Худенький мальчик с краю, круглая лобастая голова, взгляд чуть из-под лобья, правильное лицо. Разумеется, идентифицировать с единственным имеющимся снимком взрослого сквозняка практически невозможно. Очень нечетко, расплывчато вышел на групповой фотографии Коля Козлов. А это свита. Кадочникова перечислила 5 мальчиков, показала каждого. Они стояли рядом со своим лидером, как бы окружали его кольцом. Уваров записал 5 фамилий. «Думаю, вас могут интересовать только 2», — сказала Кадочникова. «Почему?» «Потому что вот этого, — она указала на полноватого высокого мальчика, — уже нет в живых. Он умер в возрасте 18 лет, отравился этиловым спиртом. Пить стал еще в интернате, в старших классах. Мы, конечно, пытались бороться, но сами понимаете, у многих наших детей наследственный алкоголизм. А эти 2 — глубокие инвалиды. Один в белых столбах — пожизненно. Другой под Александровым в психоневрологическом интернате. Тоже пожизненно. Знаете, когда Колю забрали от нас, все 5 мальчиков из его свиты оказались в сложной ситуации. Они привыкли к своему особому положению, но удержаться в лидерах уже не могли. Ребенка, равного Коле по интеллекту и силе характера, среди этих 5 не было. Дети с удовольствием вымещали на них старые обиды. Это кончалось тяжелыми нервными срывами. Мальчиков приходилось часто отправлять в больницу. А там, сами понимаете. В общем, став взрослыми, социально адаптировались только 2. Вот эти. Саша Сергеев и Толик Чувилев. «Вы можете что-нибудь рассказать мне про этих 2 мальчиков?» — спросил Уваров. «Мне трудно вспомнить». Столько лет прошло. Саша Сергеев ничем не выделялся из общей массы. Разве что девочкам нравился в старших классах. Красивый был мальчик. Что с ним стало, не знаю. Он попивал уже в интернате, но не слишком. В пределах нормы. Кадочникова усмехнулась. Если, конечно, уместно говорить о норме, когда 14-летний ребенок пьет. Но, в общем, в свои 14 Саша Сергеев алкоголиком еще не стал. Это могу сказать точно. А он был болен? Или тоже, как Коля Козлов? Саша действительно был болен. Но, знаете, с этим диагнозом можно жить и неплохо. В нормальных условиях дети Сашиного уровня вырастают вполне полноценными членами общества. Они практичны, дисциплинированы, отлично справляются с любой работой, не требующей интеллектуальных усилий. У них возникают проблемы там, где надо принимать самостоятельные решения, логически и абстрактно мыслить, оценивать собственные поступки. А так все нормально. Впрочем, зачем вам лекции по психиатрии? Посмотрите на теперешних бизнесменов. Абсолютно олигофренический тип мышления, железная хватка, высокоразвитые инстинкты, грубое недоразвитие интеллекта, неумение просчитать больше одного хода вперед, животный практицизм и моральная идиотия в тяжелой форме. «Это замечательно», — засмеялся Уваров. «Ничего замечательного», — Кадочникова покачала головой. «Когда человек нормальный, психически и нравственно, попадает в любую сферу нынешней коммерции, будь то банк, фирма, книжное издательство, он может заранее узнать внутренний мир своих партнеров, прочитав учебник психиатрии, раздел «Слабоумие». Ему придется иметь дело с имбецилами и моральными идиотами. В этом нет ничего смешного, поверьте. Впрочем, мы отвлеклись от наших мальчиков. Про Сашу Сергеева все. А вот Толик Чувелев из массы выделялся. Думаю, он был здоров. Ласковый, тихий мальчик. Из всей свиты самый спокойный и послушный. Когда Козлова забрали из интерната, Толику было проще, чем другим. Он не срывался, не буянил. Его любили учителя и воспитатели. Потом, после 8 класса, он поступил в ПТУ. Кажется, на слесаря стал учиться. Как вам кажется, с кем из них двоих мог Козлов сохранить дружеские отношения? Трудно сказать. Мне кажется, скорее, с Толиком Чувелевым. Но жизнь по-разному складывается. И столько лет прошло. Судьбы двух воспитанников специнтерната, состоявших когда-то в свите Коли Козлова, сложились вполне благополучно. Диагноз олигофрении в стадии дебильности у обоих был снят, о чем имелись официальные заключения медицинских комиссий. Сергеев Александр Александрович работал в автосервисе, проживал в городе Мытищи Московской области у своей сожительницы Рындиной Анжелы Ивановны. Пил, но не слишком. К уголовной ответственности не привлекался. Чувелев Анатолий Анатольевич после окончания средней вспомогательной школы учился в ПТУ на слесаря, потом работал сантехником при ЖЭКах в трех разных микрорайонах Москвы. К уголовной ответственности тоже не привлекался и совсем не пил. Год назад он уволился с последнего места работы и занялся частным предпринимательством. Теперь ему принадлежал небольшой ресторан-трактир в 20 километрах от кольцевой дороги по Дмитровскому шоссе. «Сантехник — это интересно», — задумчиво произнес Юрий Уваров, особенно не пьющий сантехник. Очень скоро выяснилось, что большинство квартир, подвергавшихся разбойным нападениям банды сквозняка, обслуживались именно теми ЖЭКами, в которых работал сантехником Анатолий Чувелев. И по времени все совпадало. Между тем, в показаниях арестованных членов банды сам факт наводки категорически отрицался. «Куда легче было войти, туда и входили», — в один голос уверяли следствие соратники сквозняка. Вряд ли они так дружно покрывали наводчика. Скорее всего, они просто не знали его существовании. Связь с ним поддерживал только сквозняк, и этого было вполне достаточно. Бывший олигофрен Чувелев разбогател не только на починке унитазов. Однако доказать ничего нельзя. Нет свидетелей. Разве что сам сквозняк. Вероятно, этого человека из своего интернатского детства сквозняк использовал потихоньку, подкармливал помаленьку, держал в тайном резерве как бы про черный день. Если это действительно так, то именно к Чувелеву он должен обратиться в ближайшее время, ибо после безвременной кончины казначея Головкина черный день для супербандита уже настал. Что касается Сергеева, то пока никаких возможных связей со сквозняком или с кем-то из его банды не всплывало на поверхность. «Значит, работаем Чувелева по полной программе», — говорил Уваров тем же утром на оперативке. «Наружка, телефоны на прослушивание. Только очень осторожно. Спугнуть можем запросто». Глава 26. 34 года назад 20-летняя укладчица хлебозавода номер 5 отказалась в роддоме от своего сына. У нее не было московской прописки. В отделе кадров хлебозавода лежал тетрадный листок, расписка. В случае рождения ребенка укладчица обязуется покинуть занимаемое ею место в общежитии хлебозавода и никаких претензий к администрации не предъявлять. Листочек не являлся официальным документом. Остроумная начальница отдела кадров называла такие расписки противозачаточными. Законной силы они не имели, но на психику девочек-лимитчиц давили. В общежитии жить с детьми запрещалось, по закону. Общежитие не было семейным. Устроиться на другую работу без прописки невозможно. С лимита на лимит не брали. Если юная провинциалка после случайной любви не успевала вовремя сделать аборт, у нее был один путь – возвращаться домой. Куда-нибудь в Пензенскую или Саратовскую область, прощаться со сказочной Москвой, падать в ножки маме с папой и быть готовой к долгому женскому одиночеству, к громкому злому шушуканью провинциальной молвы. Матерей-одиночек с московским приплодом в провинции не уважают и замуж не берут. У кого-то хватало мужества вернуться с младенцем домой, но у укладчицы Мани Астаховой мужества не хватило. Дома в городе Атбасари Целиноградской области мама пила и буянила, отец давно погиб, уснул пьяный за рулем своего грузовика. С продуктами в Атбасари было плохо, масло и мясо по талонам, с промтоварами еще хуже. Все мужское население пило беспробудно. Маня поплакала, хорошо подумала и предпочла доверить своего новорожденного мальчика заботливому советскому государству. Может, повезет ему? Усыновят порядочные люди? Станет москвичом, будет жить в нормальной квартире. Врачи ее долго отговаривали. Мальчик был здоровенький, крепенький, без всяких отклонений. Толя рано осознал себя сиротой, раньше, чем многие его сверстники. Еще в детском доме он понял: нет ни мамы, ни папы, никто не заступится, никто не спрячет от беды. А бед у него было много. Дети дразнили и дрались, няньки и воспитатели орали, наказывали, ночью снились страшные сны, и некому было пожаловаться. Вторым главным его чувством после голода стал страх одиночества. Его как магнитом тянуло в стаю, к вожаку под крылышко. Пусть вожак жесток и насмешлив, пусть за его покровительство надо дорого платить. Толя Чувелев готов был на все, лишь бы не отбиться от стаи. Собственное «я» не имело для него ни цены, ни смысла. Оставаясь один хотя бы на полчаса, он чувствовал себя как бы голым, выброшенным на мороз. Ему хотелось к кому-то прилепиться, чтобы было рядом живое, надежное тепло. Более преданного Коле Козлову мальчика в интернате не было. Толя Чувелев смотрел ему в рот, подражал во всем, даже в жестах. Все, что делал сквозняк, хорошо и правильно только потому, что это он, сквозняк, запас безоглядной детской преданности, который был щедро отпущен Толе Чевелеву с рождения и при иных счастливых обстоятельствах мог бы достаться его матери, достался маленькому лидеру, жестокому и сильному Коле Сквозняку. О матери он часто думал. «И моя, и твоя», — сказал он. «Вот, читай». Это было в 4-м классе. Толик заучил наизусть. Астахова Мария Федоровна, 1943 года рождения, общежитие хлебозавода номер 5. Когда Колю забрали из интерната, Толик Чевелев плакал ночами, грыз подушку. Он тосковал по нему, как по родному брату. Ни с кем другим не мог дружить. Лучше Коли Сквозняка никого не было.